и вечное стремление отыскивать неприятности на свою пятую точку. Но, как мне кажется, сейчас не время и не место для подобных разговоров. Народу вокруг много, то да сё. Так что, пожалуйста, не надо, Фаис. Пожалуйста, хотя бы ты не делай мне больно. Я еще не готова вступать в дискуссии на эту тему. Пожалей меня, ладно? Хотя бы сегодня, хотя бы сейчас. Если, конечно, мои желания хоть что-то для тебя значат. Старый Рейзер вздрогнул, как от удара, а потом медленно отодвинулся. — Хорошо. Я больше не буду ни о чем напоминать. Сегодня. Я не хочу причинять тебе боль. Никогда не хотел. Ни одного дня. Но когда все закончится, когда появится такая возможность, ты поговоришь с ним, Гайде? Поговоришь с королем? Один-единственный раз, когда ему не нужно будет изобретать благовидные предлоги или придумывать какие-то глупые оправдания, чтобы тебя увидеть. Ты сделаешь это? Пожалуйста, ради меня. Я опустила голову. Спорить сил больше не было. Возможно, один раз, если будет время. Мне этого вполне достаточно. Фаис прерывисто вздохнул, а потом все-таки пересел так, чтобы видеть мое лицо, а потом, порывшись за пазухой, бережно вложил в мою ладонь что-то теплое. — Возьми. Я хочу, чтобы ты его взяла. — Что это? — Амулет. — Что? Я же вздрогнула, обнаружив в своей ладони до боли знакомый сапфир на золотой цепочке. — Ты спятил? Снова пытаешься мне его всучить, как будто больше некому? Ты же давно вернул. Ты должен был. Фаис! — Тихо, — придержал мою руку старый друг, когда я попыталась ее отдернуть и выбросить королевский кулон подальше. — Остановись, Гайде, не шуми, пожалуйста, не надо. — Ты обещал. — Гайде, да послушай же ты. Перестань делать глупости. Хотя бы раз в жизни выслушай меня до конца. От неподдельной досады в его голосе я прикусила губу и прекратила вырываться. — Спасибо. Устало вздохнул Аркан, а потом сжал мою ладонь, чтобы она обхватила амулет покрепче, и пристально посмотрел. Так остро, так пронизывающе и неожиданно тревожно, что я ненадолго оцепенела. — В королевском роду у каждого есть такой амулет. У короля, у его супруги, детей. И всех ближайших родственников, даже у меня. Это не простой амулет, ты правильно догадалась. Но у него есть одно редкое свойство, ради которого я пришел сюда и прошу тебя взять эту вещь, чтобы хотя бы в ближайшие дни носить при себе. — Это амулет короля! — непримиримо буркнула я. — Это знак королевской династии. И это вещь, которая может тебе помочь, если в том возникнет необходимость. — Да? И каким, интересно, образом? Вместо ответа Фаис потянулся к вороту своей рубахи и достал оттуда точно такой же кулон. Просто брат-близнец, абсолютная копия. И даже золотая цепочка была выполнена, кажется, одним и тем же мастером-ювелиром. — Эти амулеты — большая редкость, — терпеливо пояснил бывший Эрдал, настойчиво сжимая мою ладонь. — Каждый из них сам по себе произведение искусства. Но когда амулеты парные, в них проявляется еще одно свойство — то, о котором не знает никто, кроме редких посвященных, тем, кому он абсолютно доверяет. Понимаешь? Я тяжело посмотрела. А мне-то что с этого? Однажды он уже был тебе подарен, в знак расположения дружбы, надежды и, возможно, чего-то большего. Но сейчас не об этом, не хмурься. Просто дело в том, что пара таких амулетов может работать не только как маяки, не только позволяет одному человеку определить местоположение другого, но и при определенных условиях способна открыть узкий, небольшой, точно рассчитанный портал. — Чего? — озадачилась я. Фаис снова вздохнул. — Очень скоро ты отсюда уйдешь, одна, почти без защиты. Твои братья не смогут пойти с тобой. Я как бы не хотел, тоже. Но если у тебя будет этот амулет, Я в любой момент смогу прийти на помощь, где бы ты ни была, как бы далеко ни находилась. Это не потребует от тебя лишних усилий. Когда понадобится, просто сожми его в руке и пожелай меня увидеть. Я приду. Сразу. Из любой точки Вуалара, клянусь. Именно ради этого я и прошу сейчас. Возьми. Потому что я не хочу, чтобы с тобой снова что-то случилось. То есть ты хочешь, чтобы я его взяла только ради того, чтобы, если потребуется, в один миг оказаться рядом? Озадаченно переспросила я. Да. Беспокойно посмотрел Файс, очень осторожно убирая свои руки и тревожно следя за тем, не появится ли у меня желание выкинуть его подарок в какую-нибудь дыру. Только для этого. На время. Я задумалась, машинально перебирая звенья тонкой цепочки. Камень был теплым, совсем как раньше, но он не светился пока. Видимо, нужно приложить определенные усилия хотя бы с одной стороны, чтобы он начал. Вот как ты его нашел, — запоздало догадалась я. После того, как в степи искать ведь можно было до второго пришествия, а ты уже через пару дней вытащил его из собственного кармана. — Верно. Но тогда я нашел лишь его. Без тебя. Из-за близости твари сбились все настройки, поэтому нам пришлось немало помучиться, прежде чем стало известно, откуда пришел сигнал. — Еще бы, когда его Кахгар чуть не сожрал. — Кто? — чуть не вздрогнул Файс, но я только отмахнулась. — Не бери в голову. Скажи лучше, а если на другом конце провода будешь не ты, а, скажем, Ас или Рей с Роданом? Амулет будет работать так же? Сможет их перекинуть ко мне по первому зову? — Нет. Хотя бы один человек из тех, кто его держит, должен принадлежать королевскому дому. — А двоих за раз он перенесет? Ну, например, тебя и кого-то из моих братиков, если приспичит. Файс нахмурился, подумал, а потом неохотно кивнул. — Думаю, да. Он и рассчитан всего на двоих. Правда, вес и размеры не имеют значения. Так что, если возникнет необходимость, к тебе на помощь мы придем вдвоем. Правда, только вдвоем, не больше. Но зато быстро, что очень немаловажно. Согласись. И это все? Да. Тревожно посмотрел бывший Эрдал. И никакого больше подвоха? Нет, клянусь. Ну, тогда ладно, уговорил. Неожиданно согласилась я. Возьму ненадолго. Вдруг действительно влипну, а обратиться будет больше не к кому. Да и Ас, я полагаю, проголосует за обеими руками и ногами. Он без того, и без того меня отпускать никуда не хотел. — Я его понимаю. — слабо улыбнулся Аркан. — Сам бы никуда не пустил, если была бы такая возможность. Значит, я могу надеяться, что в этот раз ты не выбросишь его в помойку, только потому, что он принадлежит мне. — Не волнуйся, верну в целости и сохранности. Ты мне, кстати, чей экземпляр отдал? Свой? Супруги? — Я все еще не женат, — скупо напомнил он, отводя глаза. — Хотя, может, когда-нибудь и соберусь. А пока пусть побудет у тебя. Мне так спокойнее. Я уже без колебаний нацепила сапфир на шею и кивнула. Договорились, и спасибо за заботу. Честное слово, у Файса вырвался такой облегченный вздох, что его, наверное, услышали на другом конце степи. Ну, на другом конце лагеря точно. Даже с короны за углом соседней палатки неловко зашевелились, не говоря уж о том, что порывом ветра меня чуть не снесло с насиженного места. Подметив непередаваемое выражение на суровом лице вечно ворчащего, бурчащего, а подчас и некрасиво ругающегося друга, я насмешливо фыркнула. — Файс, ты так громко радуешься, что это даже неприлично. Можно подумать, ты только что сделал официальное предложение по всей форме, а я вдруг взяла и дала согласие на брак. У него тревожно дернулся уголок рта. Неужели все еще боишься, что я выкину его к Айдовой матери? Окончательно развеселилась я. Да кто тебя знает? От Гайды я такого, может, и не ждал, но вот от фантома... — Не боись! — фыркнула я, упрятывая подарок понадежнее и заодно вовремя вспоминая о своей роли. — Если обещал, значит, уже не выкину. Косми лягу, но обратно верну. И если уж мне суждено в ближайшем будущем вляпаться в какую-нибудь особенно глубокую задницу, то не переживай, вместе там окажемся. Все непременно. Файс тоже фыркнул. — Зная тебя, ни капли в этом не сомневаюсь. — То же самое могу сказать о тебе. Получив нехилый тычок в бок, он, наконец, усмехнулся и ощутимо расслабился, как будто избавился, наконец, от терзающих его сомнений и убедился в том, что становиться самоубийцей я вовсе не собираюсь. А потом упруго поднялся и как-то по-новому открыто улыбнулся. — Ну вот, теперь я хотя бы какое-то время буду знать, что ты ничего ужасного не натворишь. — Да иди ты к лешему! — с вырканием поднялась я, отряхивая испачканные штаны. — Леший, это кто? — вдруг заинтересовался незнакомым словечком Файс. — А тебе есть разница? — Конечно. Надо же знать, куда ты меня так упорно посылаешь. — Да я могу и нахрен послать. Меня не застолбит. Хочешь? — Не надо. — очень серьезно попросил Файс. — Боюсь, что это, если случится, то я очень долго не смогу вернуться обратно. Я аж закашлялась, услышав от не слишком бойкого на язык Эрдала подобное изречение. Но потом подняла голову, увидела его подозрительно блестящие глаза и негромко рассмеялась. — Ладно, уел. Будет тебе сказка про лешего. — Прямо сейчас? Неподдельно оживился он, снова по-особенному сверкнув глазами. Причем мне показалось, что они даже посветлели немного, стали ярче, живее. Как будто кто-то вдохнул в них новую жизнь, а вместе с жизнью и надежду. Вот ведь, а с виду и не скажешь, что он так переживал. Я сокрушенно вздохнула. Похоже, придется сейчас. А ты от меня до самого вечера не отстанешь, требуя продолжения. Из чего бы ты вдруг стал таким любопытным? Фай снова отвел взгляд и пробормотал под нос что-то невразумительное. А я быстро огляделась. Приметила толкущихся неподалеку девочек, на лицах которых промелькнуло неподдельное облегчение. Затем зацепилась за далекое море белоснежных плащей, обозначающих лагерь святош, и кивнула в ту сторону. — Давай, провожу. Все равно делать больше нечего. А по пути так и быть. Просвещу твою дремучую душу насчет некоторых персонажей наших детских сказок. — Только детских? — педантично уточнил рано посидевший Аркан. Я хмыкнула. — Пока да, а там посмотрим. Вдруг и они окажутся для твоего разума слишком тяжким испытанием. — Язва! — беззлобно фыркнул Фаис. — Ну, так и быть. Позволю тебе, пожалуй, себя прогнать. Все равно у меня есть способ добраться до тебя в любой момент. — Но ты и наглец! Смотри, передумаю! — Не передумаешь! — с потрясающей небрежностью отмахнулся он. — Ты свое слово держишь. А раз обещаешь хотя бы в течение нескольких дней не снимать мой подарок, значит, не снимешь. И никому другому тоже снять не позволишь. Так что пошли, фантом, погуляем немного. Заодно расскажешь мне, что такое асфальт и кто такие черти. Все равно, как ты говоришь, делать больше нечего. А я давно хотел спросить у тебя, что же это такое. Честное слово, я даже растерялась. Правда, только на пару мгновений. После чего посмотрела на невинное лицо старого рубаки, правильно подметила пляшущие в его глазах веселые смешинки, сплюнула, фыркнула, понебратски пихнула его в спину, а потом послушно двинулась в указанную сторону, мысленно перебирая русский фольклор и выискивая какую-нибудь особенно изощренную сказку, чтобы уж наверняка поразить чужое воображение.